В его квартире царили идеальная тишина и покой. Во всем доме было еще только два жильца. Врач-акушер, который был моложе Джона и постоянно пропадал то на дежурствах в больнице, то у разных женщин, и сотрудница фирмы IBM, находившаяся то в командировках от 8 до 10 месяцев в году. Таким образом, большую часть времени Джон жил в доме один. Из его окон виден был небольшой палисадник и более обширные скверы у домов на 68-й улице. «Что выпьешь?» — спросил он, выглянув из содержавшейся в образцовом порядке кухни. «Только немного чаю, спасибо». Саша села на диван и потянулась. Она никогда ничего не готовила в его маленькой кухне, ни ему, ни себе. Ей такое просто не приходило в голову. Готовкой всегда занимался Джон. Спустя несколько минут он появился со стаканом чаю для нее. К этой русской традиции он пристрастился сам и даже купил для чаепития специальные подстаканники. С таким же знанием дела он готовил закуски для Элоизы, когда та работала, а она, в свою очередь, в перерывах между книгами варила ему замечательные обеды. Она обожала печь и была непревзойденной в блюдах французской кухни, в отличие от Саши, которая считала приготовление тоста оскорблением достоинства артистки. «Ты придешь завтра на спектакль?» — спросила она, медленно вытаскивая шпильки из волос. Длинные светлые каскады заструились по ее плечам. Джон виновато посмотрел на нее. Ему очень не хотелось напоминать Саше, что на следующий день он улетает в Бостон, поскольку знал, это чревато сценой. Ее раздражало, когда он куда-либо уезжал. «Я на уикенд улетаю к родителям. Я говорил тебе об этом пару недель назад, но ты, наверное, забыла. У моей мамы день рождения. Я пытался отвертеться, но не смог. Ей исполняется 70. Это важная дата». На юбилей собирались оба его брата с женами и детьми. Джон всегда чувствовал себя неловко, приезжая без соответствующих доказательств своей пятилетней супружеской жизни и многочисленных романов. Достижения братьев были осязаемы и очевидны. Жены в красивых сапфировых или бриллиантовых кольцах, дети с ободранными коленками и щербатыми ртами, старший из племянников даже имел аттестат зрелости. В общем, уикенд предстоял долгий, но Джон знал, что скучать не придется. Он любил своих братьев, старшего и младшего, и их детей, невесток, правда, несколько меньше. Взять Сашу с собой совершенно не представлялось возможным. Несмотря на его возраст, родители бы обиделись, что он прибыл на семейное торжество с какой-то женщиной. «Я вернусь в воскресенье. Не беспокойся!» Саша распрямила спину и грациозно спустила ноги с дивана на пол. «У меня в воскресенье пополудни репетиция, и меня не интересуют крохи со стола твоих родителей». Она выглядела глубоко оскорбленной, но Джон едва не рассмеялся над ее фразой. Временами ее английский звучал очень искусственно. «Ты и меня относишь к таким крохам, да, Саша?» Было более чем очевидно, что именно так она и думала. «Я не понимаю, почему твои родственники такие святоши? Я тебя познакомила со своими родителями, с моей тетей, с бабушкой. Чем твои родители лучше моих? Они что, не одобрили бы моей профессии?» Саша, возмущенная, расхаживала по комнате, не поправляя рассыпавшихся волос, засунув руки в задние карманы джинсов. Все ее миниатюрное тело было напряжено. «Они просто очень старомодны, вот и все». «И по-бостонски очень консервативны», — подумал Джон. «Им было трудно смириться с его женитьбой на писательнице. Появление же балерины окончательно доконало бы его маму. Она питала здоровое уважение к искусству, но предпочитала видеть артисток на сцене, а не в спальне своего сына. Они не понимают таких отношений, как наши. Я тоже не понимаю, вместе мы или нет». Стоя перед ним, она напоминала очаровательного эльфа, очаровательного, но весьма разгневанного. Саша чувствовала себя отвергнутой семьей, которой никогда не была представлена, ощущала к себе недоброжелательное отношение, хотя Джон никогда ничего подобного не говорил. «Ну, конечно, мы вместе, но, по их мнению, это не считается, пока мы не поженимся или, по крайней мере, не были бы помолвлены». Именно Саша возражала против этого. Она не считала нужным оформление отношений. «Они что, считают нас безнравственными?» «Возможно, они предпочитают об этом не думать, не иметь дела с такого рода проблемами, и я, будучи их сыном, обязана это уважать. Они, Саша, уже очень пожилые. Маме в субботу исполнится 70, отцу сейчас 79. Поздновато заставлять их одобрять современные нравы. Это смешно». Она снова стремглав пронеслась по комнате и, встав в дверях кухни, уставилась на него. «Если бы ты был хоть чуточку мужчиной, ты бы взял меня с собой и заставил их признать мое существование. Лучше я приглашу их посмотреть спектакль, где ты танцуешь, в их следующий приезд. Так знакомиться будет легче, тебе не кажется?»